учится в Одесском коммерческом имени императора Николая I училище. Пишет первые рассказы по-французски. 1911-15 учится в Киевском коммерческом институте. После начала Первой мировой войны институт переведен в Саратов. 1913. Публикует в Киеве первый рассказ «Старый Шлойме». 1916. Приезжает в Петроград, где пытается начать литературную карьеру. Знакомится с Горьким, который публикует в журнале «Летопись» несколько его рассказов. В журнале журналов появляется цикл очерков «Мои листки». 1917. Служит в армии на Румынском фронте. Демобилизован по состоянию здоровья. 1918. Публикует в газете Горького «Новая жизнь» цикл очерков под рубрикой «Дневник». Принимает участие в продовольственных экспедициях на Волгу. 1919. Живет в Петрограде. Участвует в кампании Красной армии против Юденича. Женится на Евгении Гронфайн. 1920. Живет в Одессе. Работает выпускающим в типографии. Публикует в журнале «Лава» четыре рассказа о мировой войне под общим заглавием «На поле чести» по мотивам французского писателя Гастона Видаля. С июня по сентябрь служит корреспондентом «Югроста», сотрудником политотдела 1-й конной армии Буденного, переведенной на польский фронт. Публикует статьи в газете политотдела «Красный кавалерист» под псевдонимом К. Лютов, ведет дневник. 1921 год. Живет в Одессе. На страницах одесских газет и журналов начинает публиковать одесские рассказы. 1922 год. Полгода проводит в Грузии. На страницах тифлисской газеты «Заря Востока» публикует 8 очерков о переменах в жизни советской Абхазии и Аджарии. 1923. В одесской прессе продолжают публиковать одесские рассказы. Начинают публиковать новеллы из цикла «Конармия». Некоторые из этих рассказов перепечатываются в столичных журналах «Лев», «Красная новь», «Огонек». К концу 23-го, началу 24-го года Бабель относил подлинное начало своей литературной работы. 24-й год. Переезжает в Москву. В московской и одесской прессе продолжает публикацию конармейских новелл, завершает цикл одесских рассказов. Осенью в третьем номере журнала «Октябрь» появляется резко отрицательный отзыв Буденного о конармии «Бабизм Бабеля и из Красной Нови». 25-й год. Рассказы из цикла «Конармия» продолжают появляться в переводике. Начал публиковать рассказы из цикла «История моей голубятни», посвященного Горькому. Сочиняет надписи к фильму «Еврейское счастье». Пишет сценарий «Блуждающие звезды» по мотивам Шолома Лейхема. Жена эмигрирует в Париж, сестра в Брюссель. Годом позже в Брюссель эмигрирует мать. 26-й год. «Конармия» выходит отдельной книгой. Опубликован киносценарий «Беня Крик». Написана пьеса «Закат». 27-й год. Пишет киносценарий «Китайская мельница». Выступает с чтением произведений в Одессе, Виннице и Киеве. В сентябре уезжает во Францию. «Закат» поставлен Бакинским рабочим театром и двумя одесскими театрами. 1928 год. Живет во Франции и в Бельгии у родных. «Закат» выходит отдельным изданием. Поставлен МХАТом вторым. На страницах «Правды» разворачивается полемика Буденного и Горького о книге «Конармия». Осенью «Возвращение на родину». Опубликован рассказ «Иван да Марья». 29-й год. Весь год проводит в поездках по стране. Ростов, Кисловодск, Харьков, Киев, Липецк. В Париже родилась дочь Наталья. 1930 год. Продолжается пора странствий и собирания сил. Киев, Днепропетровск, Ленинград, Борисполь, село Великая Старица –